5.14. Диабетическое поражение костно-суставного аппарата. При сахарном диабете поражение костно-суставного аппарата проявляется в виде артралгии, остеопороза, диабетической артропатии. Артралгия обусловлена не только костно-суставными патологическими сдвигами, но также связаны с изменениями в периферических сосудах и неврологическими нарушениями. Пациенты жалуются на разлитые боли, не всегда локализующиеся в области суставов. Согласно данным Русакова, непосредственной причиной диабетического остеопороза является ацидоз, а по мнению Рейнберга – повышенное выделение солей кальция, наблюдаемое при этом заболевании. Некоторые авторы полагают, что причиной служит гиперфункция коры надпочечников. Остеопороз при сахарном диабете – явление довольно частое. В результате остеопороза могут наблюдаться патологические переломы, заживление которых происходит крайне неблагоприятно. Диабетическая артропатия часто встречается у женщин в возрасте 30 лет, болеющих диабетом не менее 6 лет при недостаточном лечении. При этом в области пораженного сустава выявляются резко выраженные деструктивно-дегенеративные изменения, остеопороз и остеосклероз. Отмечается значительная деформация трубчатых костей, уплощение суставных поверхностей, краевые остеофиты, внутрисуставные переломы, суставные мыши в кавычках. Часто наблюдается одностороннее поражение нижних конечностей и прежде всего суставов первого пальца стопы. Реже в процесс вовлекаются коленные и голеностопные суставы. Иногда поражаются верхняя конечность и поясничный отдел позвоночника. При осмотре обнаруживаются болезненность и ограничение подвижности суставов. Инсулинотерапия в сочетании с массажем оказывает благоприятное влияние на костно-суставную патологию. Комплексная целенаправленная терапия приводит нередко к обратному развитию патологического процесса. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение регенерации мягких тканей и костей в области пораженного сустава, улучшение проводимости периферических нервов, предупреждение остеопороза и костно-хрящевых изменений в суставах. При поражении суставов нижних конечностей назначают массаж пояснично-крестцовой области, нижней конечности и пораженных суставов. Ввиду того, что сахарный диабет является общим заболеванием, связанным с нарушением углеводного обмена, лечение должно быть направлено на улучшение общего обмена веществ. Для этой цели в комплексной терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом, используют общий массаж. Смотри раздел 1.6. Диабетическая артропатия – одно из проявлений этого общего заболевания, поэтому правильнее будет применять таким пациентам общий массаж с акцентированием на пораженные суставы и предварительной обработкой соответствующих сегментарных областей. В том случае, когда поражены нижние конечности, массаж начинают с поясничной области, где применяют первое – отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. Второе – спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Третье – отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое – сдвигание. Пятое – отглаживание двумя большими пальцами. Шестое – перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Седьмое – отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое – механическая вибрация резиновым шаровидным вибротодом по паравертебральным линиям. Девятое – отглаживание двумя большими пальцами. Эту область достаточно массировать в течение 5 минут, и затем можно переходить к массажу нижней конечности в исходном положении пациента, лежа на спине. Валик подкладывают под область подколенной ямки. На нижней конечности применяют первое – общеобхватывающее непрерывистое поглаживание, второе – попеременное растирание ноги со всех сторон, третье – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. При этом больше всего задерживаются в области пораженного сустава и мышц, имеющих к нему непосредственное отношение. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Валяние. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Продольное непрерывистое разминание. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Двенадцатое. Сотрясение. Тринадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. После этого приступают к массажу пораженных нервных стволов и пораженного сустава. Техника массажа зависит от анатомо-топографических особенностей массируемого участка. Продолжительность массажа нижней конечности и больного сустава зависит от средней продолжительности общего массажа. Продолжительность курса массажа такая же, как при лечении пациентов с сахарным диабетом.